Колька, я не врубаюсь. Те, кто пил обычную воду, те загибались, а выжили любители минералки типа тебя? — уловил вдруг суть муха. — Именно. Я в который раз повторяю, еще с армии, где гастрит заработал, пьют только боржоми, или нарзан, или любую минеральную воду, потому что от обычной у меня жуткая изжога начинается. Я помню, — док, понимающе кивнул, — а что до тех, так называемых субъектов на лавочке, то они, скорее всего, совершенно нормальные люди. — Ты их видел? — неожиданно вскипел трубач. — Нет. Просто я уже в третий раз слышу эту историю и вновь задаю себе вопрос, почему они, эти типы, не отравились? Да мало ли. Не надо пренебрегать деталями. Существует, конечно, индивидуальная сопротивляемость организма, когда он сам вырабатывает некие ферменты, служащие противоядием. Есть люди, на которых яд вообще не действует или действует слабее, иначе все жители Глазова погибли бы практически одновременно. Но на самом деле есть два реальных объяснения. Либо у них тоже проблемы с желудком и пьют они только боржоми, как трубач, либо они были в курсе, что в городе Глазове из водопроводных кранов течет отрава. «Так до чего угодно договориться можно. Они что, по-твоему, шпионы?» «А почему бы и нет?» «Чудно. А теперь систематизируем информацию, и расслабиться чуть-чуть не помешает». Голубков почувствовал, что ситуация выходит из-под контроля. Он снова обвел взглядом собравшуюся в его кабинете общественность. Вид у солдат удачи был слегка пришибленный. Все сидели, только артист почему-то стоял, прислонившись к дверному косяку. Не слишком веселый повод для встречи, однако... Забыл сказать, рад всех видеть. Он критически посмотрел на кислое лицо рекламной звезды. «Хорошо выглядишь, прям пижон. Впрочем, ты всегда такой был». «Да ладно вам, работа у меня такая, положение обязывает». «На Альфа-Ромео ездить тебя тоже положение обязывает?» «Нет, просто машина нравится». «А вы откуда знаете?» «Я же у окна сижу. На Альфе мог только ты подъехать. Это ежу понятно, я же говорю, пижон». «Ну, как хотите. Пижон так пижон». Трубач напрягся. Досужий треп про машины был явно не к месту. «Ты, Коля, не волнуйся». Словно прочел его мысли Голубков, я про эту ситуевину слышал. Вот только не догадывался, что и ты там замешан. Вообще-то, это закрытая информация. Трубач аж присвистнул очень хорошо. Народ помирает неизвестно от чего, а информация закрытая. Не заводись, сейчас объясню. Некоторое время назад из заслуживающих доверия источников поступила информация о массовых отравлениях на Урале. Было видно, что генералу неловко. Сначала показалось, что мы, то есть наша контора, тут совершенно ни при чем. Ну, схалтурил кто-нибудь на местном молокозаводе. Оказалось, не совсем так. «Еще бы!» Трубач пытался сдерживаться, сосредоточенно разглядывая свои ногти. Оказалось, соответствующие органы с самого начала были в курсе, но решили подождать. А пока ждали, дело стало совсем дрянь. Выхода другого не оставалось, так что просто перекрыли входы-выходы и заботились в основном о том, чтобы ни слова, ни ох, ни вздох не просочились в прессу. «Ну, это, я думаю, непросто», — сознанием дела вставил Муха по роду деятельности, иногда пересекавшийся с журналистами. «Новость-то жареная, если все так, как вы говорите». «Все именно так». Трубач живой тому свидетель. А еще он является собой доказательство вопиющего несовершенства нашей системы. Теоретически ведь ни одна муха из города вылететь не могла. Мухин хохотнул. «Все это напрягает», — продолжал Голубков, — «потому что ситуация не под контролем. Представьте, если хотя бы слушок пойдет, начнется такая паника, какой я даже не представляю». Трубач очнулся, а под другим углом зрения вы на это смотреть не пробовали? Там люди умирают. Не дави на психику. Раз уж ты там был, то догадался, наверное, что речь идет о теракте. Я догадливый.